«Садитесь», — нахмурившись, приказал Фома, — «и слушайте внимательно». Парфиша и Сеня поняли, что они погибли. Через неделю, в намеченный день, при начале расчетных платежей, в просторное помещение операционного зала с большими светлыми окнами на втором этаже старинного московского особняка вошли под видом деловых людей несколько человек из крысинской банды. У всех у них в руках были разного цвета и формы, но с одинаковой начинкой портфели, в которых, конечно, ни одной деловой бумаги не было, а лежала сплошная химия, пакеты с быстро воспламеняющимся веществом. Порфирий и Семен несколько дней по чертежам одного из членов крысинской банды по кличке Электрик, напутствуемый каждый день самим Фомой, готовили короткое замыкание в проводке операционного зала. Им удалось заложить в намеченных местах и несколько дымовых шашек. Другой технический специалист обязан был к этому времени обрезать телефонный кабель, соединяющий здание акционерного общества со станцией, и сам подключиться с переносной телефонной трубкой к кабелю акционерного общества. Была придумана еще одна хитроумная комбинация, позволившая изъять в намеченное время из здания общества всех его главных руководителей. Воспользовавшись документами Порфирия и Семена, электрик и телефонист, наиболее грамотные в банде люди, посетили одно иностранное консульство. Это была их собственная идея, и за очень богатый сувенир сумели так обладить дело с одним из младших по должности и возрасту сотрудников, что в необходимый день, благодаря инициативе младшего сотрудника, стремившегося всячески проявить себя, в консульстве был устроен утренний прием, приглашение на который просьба электрика и телефониста исполнения младшего сотрудника были посланы всей высшей администрации акционерного общества. Расширение деловых контактов. И таким образом, в ту самую минуту, когда начался пожар, все члены совета директоров общества, польщенные ростом международной популярности своей фирмы, пили кофе, коктейли и любезничали с иностранцами. Пожар возник в назначенное время. Проводка загорелась яростно и весело. И тут же в операционный зал повалил от дымовых шашек густой черный дым. Люди, столпившиеся перед окном кассира, Семен и Порфирий, как могли, способствовали задержке начала платежей, и жаждущая денег толпа была очень сильно возбуждена этим обстоятельством. В испуге шарахнулись от кассы. Все конторщики в зале вскочили со своих мест. Искры посыпались на столы и бумаги, задымили шторы. Ценные бумаги вспыхнули, как береста. В зале стало темно, как ночью. Нечем было дышать. То там, то здесь возникали новые языки пламени. «Караул!» — раздался, наконец, чей-то истерический крик. И началась паника. Люди, забыв обо всем, давя друг друга, кинулись к дверям. «Алло, алло, пожарная станция!» Надрывался в телефон старший конторщик Федотыч, оставленный во всем здании за самого главного начальника. «Пожарная слушает!» — басом ответил в свою переносную трубку телефонист. «Срочно высылайте пожарных! Горим!» «Адрес какой?» — рявкнул для убедительности телефонист. «Почему адрес никогда не называете?» Федотыч, задыхаясь в дыму, назвал адрес. «Высылаю обоз!» — четко ответил телефонист и громко крикнул, чуть отвернувшись от трубки. «Дежурное отделение на выезд!» Федотыч только перекрестился на телефонный аппарат. А в зале, несмотря на свалку, шум, крики и грохот, те, кому было надо, услышали, что обоз выехал. И тогда, засунутый в урну для бумаг, загорелся первый хитрый портфель. В дыму этой хитрости никто не заметил. Решили, что проводка вспыхнула в новом месте. Дым в помещении стал еще гуще. Обезумевшие люди ломились в двери, били в них ногами, руками, головами. Некоторые кинулись к окнам, зазвенели стекла. «Ребятушки!» — метался среди растерянных конторщиков Федотыч. «Кассу спасайте!» Но паника делала свое черное дело. Конторщики, услышав звон стекла, тоже бросились к окнам. Загорелся второй хитрый портфель. Неожиданно заклинило одно из дверей. Крысинские ребята подперли дверь снаружи заранее припасенным бревнышком. Народ, взвыв, шарахнулся к единственным дверям, посыпался из окон. Светопреставление в операционном зале было полное. Вспыхнул третий портфель. Все утонуло в дыму. Никто ничего не понимал. Все столы и стулья были опрокинуты. Барьер между служащими и посетителями, заходить за который непосвященным в дела фирмы, строжайше запрещалось, был сломан. С потолка, обжигая людей, падали какие-то горящие хлопья. И тогда во двор особняка ворвался пожарный обоз. Он мчался к месту пожара, вероятно, с космической скоростью. После разговора Федотыча с телефонистом прошло не больше 5 минут. На двух подводах, облаченные в каски и брезентовые куртки, сидели главные исполнители замысла Фомы Крысина. Расталкивая собравшуюся толпу любопытных и выбегавших из здания, задыхающихся, кашляющих людей, пожарные в 2 минуты приставили к окнам лестницы и полезли через окна в операционный зал. Около кассы, уже почти не видя в дыму друг друга, находились только кассир, Федотыч, Семен и Порфирий. Задача двух последних по плану Фомы именно в том и состояла, чтобы видом своей преданности интересам фирмы до конца не возбудить ни у кого раньше времени никаких подозрений. Наконец в окнах появились пожарные. «Ребята!» — дико закричал им Федотыч. «Выносите кассу, 2 ведра водки ставлю!» Часть пожарников для видимости начала крушить стены. Остальные дружно ухватились за кассу. Повалив тяжелый старинный сейф на бок, они потащили его к выходу. Семен и Порфирий помогали, Федотыч и кассир суетились рядом. И вдруг на кассира случайно упал ворох горящей бумаги.